На другой день, когда мы пили кофе после завтрака, госпожа Вилье позвонила Филиппу. По его ответам я поняла, что она посоветовалась с мужем, что муж одобрил ее план и что они отправятся в Швейцарию вместе с нами. Я заметила, что Филипп не только не настаивает, а наоборот старается отговорить их. Однако в заключении он сказал: «Ну что же, в таком случае мы будем очень рады встретиться с вами там». Он повесил трубку и взглянул на меня в некотором смущении. «Как видите, я сделал все, что мог», — сказал он. «Да, но как же все-таки? Они поедут?» «Нет, Филипп, это нестерпимо». «Но что я могу поделать, дорогая? Ведь не могу же я позволить себе грубость». «Нет, но вы могли придумать какой-нибудь предлог. Сказать, что мы едем в другое место». «Они и туда поедут. Во всяком случае, не стоит все это преувеличивать. Вы убедитесь, что они очень милые люди. И вам самой будет приятно в их обществе». «Тогда вот что, Филипп. Прошу вас, поезжайте с ними один. Мне уже не хочется ехать». «С ума сошли. Они будут в полном недоумении, станут доискиваться, в чем дело. К тому же, по-моему, это не особенно любезно с вашей стороны. У меня не было ни малейшего намерения, куда бы то ни было ехать, бросать Париж. Это ваше желание? Я согласился только потому, что хотел сделать вам удовольствие. А теперь вы готовы отправить меня одного?» «Ни одного. А с вашими самыми близкими друзьями. Изабелла, с меня достаточно этой нелепой сцены», — сказал Филипп резко, как еще никогда со мной не говорил. «Я ни в чем перед вами не виноват. Я не приглашал Вилье. Они сами выразили желание ехать. К тому же мне они абсолютно безразличны. Я никогда не ухаживал за Соланж». «С меня довольно», — продолжал он, чеканя слова и порывисто шагая по столовой. «Я чувствую, что вы настолько ревнивы, настолько насторожены, что уже не решаюсь ни шага сделать, ни слова сказать. Поймите, ни на что так понапрасну не растрачивается жизнь, как на такие нелепые капризы. Уверяю вас». «Растрачиваешь жизнь главным образом, когда делишься ею со всеми», — возразила я. Я сама удивлялась своим словам. Я заметила, что говорю с сарказмом, со злобой. Я огорчала единственно дорогого мне человека и не могла сдержаться. «Бедняжка Изабелла», — сказал Филипп. А я, так хорошо знавшая его жизнь с его же собственных слов, я, жившая его воспоминаниями больше, может быть, чем он сам, я поняла его мысль. «Бедняжка Изабелла», — подумал он, — «теперь твоя очередь». В ту ночь мне не спалось. Я мучительно упрекала себя. Есть ли у меня реальное основание жаловаться? Между моим мужем и Соланж Вилье, разумеется, нет близости, раз они так давно не виделись. Следовательно, никакого повода ревновать у меня нет. Быть может, эта встреча, наоборот, обстоятельства благоприятные. Разве Филиппу было бы весело в Сент-Морице наедине со мной? Он вернулся бы в Париж недовольный, и у него осталось бы впечатление, что я навязала ему эту ненужную, скучную поездку. В обществе супругов Вилье ему будет интереснее, и хорошее его настроение отразится и на мне. Но мне было грустно.